Глава 37. Ками. «То есть мы превратим их жизнь в ад?» — спрашивает Оливия, просматривая написанный красивым почерком Эбби план действий. «Да, но очень аккуратно. Будем вредить по мелочи, но не настолько, чтобы этим заинтересовались, скажем, таблоиды». «И чтобы нас посадили». Я многозначительно смотрю на Эбби. «И чтобы нас посадили». Закатывает глаза она. «Я прямо даже не знаю, крутые вы или абсолютно чокнутые?» Шепчет Оливия, и Эбби улыбается. «И то, и другое, малышка. И то, и другое». Я чокаюсь бокалом с лучшей подругой, и мы снова принимаемся перечитывать список. «В общем, основные положения мы утвердили. Действовать нужно будет так, чтобы нас невозможно было уличить», говорит Эбби. «Это важно. Ни мне, ни Оливии не стоит рисковать репутацией и работой, чтобы отомстить близнецам». «Как-то все это несерьезно», замечает Оливия. «В смысле?» Помолчав, она поясняет. «Хочется чего-то более масштабного». В глазах ее сверкает дьявольский огонек. «Похоже, интуиция меня не подвела, когда еще при первой встрече подсказала, что это классная девчонка. Она и правда классная». «Я с радостью. Чего, например?» — спрашивает Эбби. «Подождите, тут стоит хорошенько подумать. Как странно быть в компании голосом разума». «Ками, они змеи! 4 года надо мной издевались! С меня хватит!» «Но вспомни, почему ты им позволяла это делать». Я сочувственно смотрю на Оливию. «Лично я без понятия», — вставляет Эбби. «И почему же мы терпели пытки этих близняшек, которые будто из сияния выскочили?» Оливия смеется, а я отвечаю. «У Оливии есть трастовый фонд. Она хочет открыть собственное пиар-агентство, но доступ к деньгам получит только в 30». Однако мать пообещала, что если Оливия будет хорошо себя вести, она отдаст ей их раньше. О том, что Мелани и раньше использовала эту тактику и грозилась перестать платить за учебу, если дочь не станет прыгать под ее дудочку, я не упоминаю. «Дайте угадаю. Раньше — это будущей осенью?» «И у нас есть победитель». «Оливия, я не позволю тебе рисковать карьерой». «А что насчет твоей карьеры?» — возражает она. «Она тоже зависит от того, как пройдет свадьба моей мамочки». «Так и есть. Поэтому я и сказала, что мы не станем заходить слишком далеко. Ментальная война без физических последствий». «Мы в этом деле профи». «Ладно. Но если мы выставим их идиотками перед тупыми подружками, это никак не повредит их репутации. Надо действовать глобальнее». «Оливия». «Да мне плевать. В крайнем случае получу доступ к фонду в 30, а до тех пор буду как-нибудь крутиться. Допустим, попробую получить грант или возьму кредит. Не могу я этого так оставить. В худшем случае буду пару лет заниматься пиаром тут, накоплю денег и потом открою свою фирму». «А мне она нравится», — улыбается Эбби. «Мне тоже», — киваю я. «Но почему сейчас?» «Кульминация», — вздыхает Оливия. «Думаешь, я все это время не мечтала поставить их на место? Боже, я бы все отдала, чтобы врезать Стейси по морде и сломать ее тщательно вылепленный носик». «Так и знала, что от природы таких носов не бывает», — бормочет Эбби, и я не могу удержаться от смеха. «К тому же, если она ополчилась против меня, следующим станет папа». Она произносит вслух то, о чем я боялась и подумать, и к горлу подкатывает тошнота. «Ты думаешь, я бы не стала проверять?» Оливия замолкает на мгновение. «Но да, думаю, так они и поступят. Наверное, постараются разрушить его бизнес. Это будет легко, ведь он целиком зависит от туристов и тех, кто летом приезжает в приморский клуб». «Ладно», — Вздыхаю я. Ты права. Но нужно действовать осторожно. Не хочу, чтобы Зак знал, чем мы занимаемся. Ему это не понравится, даже если мы на этой почве сдружились. Оливия смотрит на меня долгим взглядом. «А ведь он тебе правда нравится», — негромко замечает она. «Да», — мгновенно отвечаю я и замечаю, как Эбби расплывается в счастливой улыбке. «Понимаю, все не очень хорошо совпало, и со стороны можно было подумать, что я все это делаю тебе назло, но я честно не знала, что вы родственники. В противном случае я бы в рыбалку и носа не показала. Зак мне нравится. Извини, если тебе это неприятно, но я не перестану с ним встречаться, пока ему самому не надоест». Оливия, окинув меня взглядом, качает головой. «Извини, Ками. Правда, извини, что я так по-скотски себя вела. Думала, что ты с ним встречаешься только чтобы отомстить мне. Но больше я так не считаю. Я так зациклилась на себе, на том, как мне пережить это лето, что никого вокруг себя не замечала». Я с улыбкой беру ее за руку. «Спасибо, Оливия. Мне правда важно было это услышать». И вот мы с Оливией играем за одну команду. И я чертовски этому рада.